Полученные бонусы кузни. Накоплено очков 500. Полученные перки. Глава 1. Схемы. Arcanum of Steamworks and Magic Ups Tsura. 50 CP. Ваше небольшое портфолио содержит любые три схемы на ваш выбор из тех, которые вы можете найти в Arcanum. Вы можете выбрать как стандартные технологии, такие как топор пухового веса и слоновья винтовка, так и прототипы изобретений, которых нет в учебных планах технологических дисциплин, таких как чудо-лекарство, электроброня или транквилизатор. Выбрал механического арахнида, электроброню и механические очки. Глава 2. Специмин биотанк, биоконтейнер для образца, Resident Evil, 100 CP. Ну, ваши образцы биоорганического оружия должны откуда-то браться, не так ли? Они не выскакивают из-под земли, как те же зомби-плебеи, и что если вам нужно внести некоторые коррективы? При покупке вы получаете доступ к сложному биорезервуару, который наполнен специальной жидкостью. Это не только гарантирует, что БАВ, послушный бессознателен во время погружения, но он также поставляется с инструментами и устройствами для наблюдения и внесения корректировок в объект внутри по мере необходимости. Злой смех не включен. Несмотря на то, что специмин биотанк относится к ресурсам, воплотилось в истории это не в качестве плюшки для ГГ. Прямиком из обители ничего не вылезет. Под сам мир все будет выстроено. Тогли, Йоунг Юстице, 100 CP. Тогли переключатель позволяет своему пользователю отказаться от обучения управлению своими силами, просто позволяя им отключать свои силы, когда они не нужны. Это можно сделать за силу, поэтому нет необходимости отказываться от телепортации, потому что вы не хотите использовать свою суперсилу. Также работает вне способностей прыжка. Вы можете думать об этом как о циферблате. Он может быть включенным или полным, а также выключенным или без питания, и где-то между этими двумя состояниями. Superhuman D-Series сверхчеловеческое желание, Medica Box Abnormal, 100 CP выбрано автором за достижение 5000 слов. Ты всегда хотел быть особенным, и само это желание было настолько сильным, что ты действительно стал таким. Всякий раз, когда вы подвергаетесь процедуре, которая улучшит или благотворно изменит вас с вероятностью причинения вам вреда, смерти или даже просто полной неудачи процедуры, вместо этого у нее будет гарантированный шанс на успех. Рискованные операции всегда будут проходить без сучка и задоринки, запихивание источника энергии в собственное тело будет успешно совмещаться с вами, если был хоть малейший шанс, что вы не умрете. Конечно, я немного изменил этот перк, во-первых, привив это свойство к ДНК ГГ. Теперь в организме ГГ идеально приживляются кибер- и биоимплантом, а также другие биологические и технологические изменения. К примеру, те же иммунодепрессанты принимать нет никакой необходимости. Но это касается именно установки, вживления. Если у самого устройства есть последствия от злоупотребления, они по-прежнему действуют. Они как лево, верно, 200 CP. Есть надежная конструкция, а есть модульность. Обычно приходится выбирать что-то одно. Это не про вас. Вы, кажется, обладаете даром разработки методов, которые позволяют плавно смешивать и сочетать модульные технологии, находя решение их несовместимости и хрупкости частей, которые можно было бы ожидать от воплощения их таких идей. Глава 3. Артисте, Girl Genius SB, 100 CP. От актерского мастерства до живописи, у людей вроде тебя множество призваний. Проще говоря, у вас есть навыки и талант, чтобы стать одним из величайших представителей искусства всех времен, и не в какой-то одной области. Ваш талант безграничен и невероятен во всем, что вы делаете, если это хотя бы отдаленно связано с искусством. Приложив малейшие усилия, вы можете стать яркой звездой во всех областях, от письма, рисования, пения до плетения подводных корзин. Ну, вы поняли идею. Толпы людей встают в очередь, чтобы послушать ваш концерт, а книги, которые вы пишете, вполне могут стать причиной поножовщины между людьми, желающими их купить. Таков ваш талант, что всего за несколько месяцев вы можете стать звездой, во всех отношениях равной любой знаменитости, о которой вы слышали. Также в результате этого все, что вы делаете, будет выглядеть невероятно хорошо. От вашей борьбы, которая выглядит как танец, до ваших созданий, они становятся воплощением красоты и изящества, даже когда они битком набиты пушками самых мощных калибров. Техническая экспертиза. Общий киберпанк, 100 CP, куплен автором за достижение 10 000 слов. Люди используют технологии каждый день, но это не значит, что они понимают их или умеют с ними правильно обращаться. Ты не один из них. Ты ловко разбираешься в технологиях и машинах и понимаешь все, что тебе нужно знать, чтобы легко их использовать и работать с ними. Получив что-то большее, чем просто мимолетное знакомство, ты станешь мастером в этом, способным творить чудеса, когда доберешься до особенностей работы. Будь то разборка компьютеров и сборка оборудования, чтобы сделать систему намного лучше. Настройка программного обеспечения таким образом, чтобы оно работало как мечта, или волшебство в гараже с машинами, которые видели лучшие дни, никто не может отрицать, что у тебя есть талант. Глава 4. Нулспацецампутер 100. У вас есть компьютерная башня, которую вы можете призывать и возвращать обратно в нулевое пространство. Это позволяет при необходимости делать апгрейд, но в остальном держать в безопасности. Вы в любой момент можете вызвать для нее голографический интерфейс по желанию. Огромный модернизируемый суперкомпьютер, который защищен тем, что существует вне нашей реальности. Одновременно с этим может вами использоваться благодаря его голографическому интерфейсу, что делает данную башню чрезвычайно полезным предметом, который извлекает выгоду из всех способностей, которые улучшают его производительность, будучи полностью защищенным от несанкционированного доступа. Данный перк из раздела ресурсов, поэтому был сильно переделан, и это просто крайне мощная серверная башня с огромными вычислительными ресурсами, которые используются на кое-что одной из группировок. Перемещения в нулевое пространство нет, только голографический интерфейс. Отсумулатит мастер и накопленное мастерство, Lords of Khenicht, вампире, 200 ЦП. Основам ремесла может научиться каждый. Большинство людей могли бы даже добиться компетентности, если бы не их не подводила непостоянная натура. Настоящее мастерство требует приверженности делу. По крайней мере, так вам говорили. Этот бонус не помогает в скорости изучения новых навыков, вместо этого он позволяет вам быстро довести навык, которым вы уже овладели, до высокого уровня, и позволяет вам пробиться дальше, к ступени почти сверхъестественного мастерства. Иными словами, ваш потенциал в том или ином навыке гораздо выше, чем у самого талантливого его владельца. Достижение уровня мастера потребует столько же времени, сколько и путь от младшего ученика до подмастерья. До нечеловеческого уровня подъем займет в два раза больше времени. Это я еще понерфил немного бонус, но с этого момента можно считать, что наш герой суперкомпетентным, в том или ином навыке становится довольно быстро. Если навык хоть как-то можно отнести к разряду искусства, то скорость развития умения абсолютно нечеловеческая, как и уровень самого умения. Иными словами, мы уже на уровне оверповерит, при этом ГГ до сих пор так ничего не создал. И из-за того, в какие условия попал, создать чего-то физического он не сможет в ближайшее время. Банально из-за отсутствия каких-либо ресурсов. Поэтому я решил ломать, так уж до конца, за достижение 15000 слов, купил следующий бонус. Живая библиотека. Медока Бокс Абнормал, 200 ЦП выбрано за 15000, больше никогда не придется учиться, ни для школы и, дай бог, никогда. У тебя буквально идеальная память, запоминаешь все, что испытал хоть раз одним из своих органов чувств, даже на мгновение. Нет предела тому, сколько памяти ты можешь хранить за раз. Способен мгновенно вызывать любую информацию, которую запомнил, без задержки, как будто в этот момент ты уже думал об этом. Конечно, учитывая, что выживешь ты уже много лет, ты давно запомнил огромное количество информации, как академической, практической, так и тривиальной. Вот теперь все, официально персонаж полная имба. Просто для примера, как и всякому парню, ему хоть пару раз, но драться приходилось, а еще он, как и почти всякий человек, хоть раз, но смотрел какие-нибудь боевики. За счет живой библиотеки, он все прекрасно это помнит. За счет артисти он все это анализирует, как боевые искусства, за счет чего выводит на уровень мастера, просто за счет того, что это должно выглядеть как суперкрасивое боевое искусство. Затем отсумулатит мастер вступает в дело и выводит эту красоту на суперкомпетентный, нечеловеческий уровень. Просто за счет аккумуляции всех знаний и опыта, в том числе от других перков, вроде технической экспертизы и они как-либо, верно? В итоге, в этой схеме ГГ даже поупражняться пару часов не пришлось. При этом все приемы боя будут именно под текущие кондиции ГГ подогнаны после всего пары минут практики. Учитываться будут и сила тела, и его ловкость. Глава 6. Роберт Хебуилдер. Роберт Строитель. Инвинцибле. 200 ЦП. Казалось бы, вы можете построить и организовать что угодно с гораздо меньшими хлопотами и с большими результатами, чем большинство. Вы можете быть движущей силой проектов, достаточно крупных, чтобы затронуть целые страны или, может быть, даже весь мир. Кто-то застеклил Лас-Вегас. Не волнуйтесь, вы могли бы возглавить проект по превращению его в самую большую и самую эффективную солнечную ферму в мире, которая сможет обеспечить дешевым электричеством половину Америки. Какой-то суперзлодей испортил морские приливы по всему миру. Вы, с помощью нескольких гениев, сможете успешно руководить строительством вторичной искусственной луны, чтобы исправить ситуацию. Воистину, само небо не предел. Хантов Хематрикс. Рука Матрицы. Генерец Циберпунк. 400 ЦП. Фильмы полны историй об отважных хакерах, способных творить чудеса с морем кода, в котором тонет общество. Но ты не один из них, ты один из тех, кто дает мегакорпорациям повод для беспокойства. Твоего понимания и владения кодом достаточно, чтобы разрабатывать программы, которые будут привлекать внимание, взламывать системы, на защиту которых власть имущие тратит огромные деньги, и быстро расправляться практически с любой оппозицией. Если вы известны кому-либо, то это либо как цифровое чудовище, либо как человека, для привлечения которого на свою сторону, многие сделают что угодно. Программное обеспечение, которое вы можете написать, взломы, которые вы могли бы осуществить, почти не имеют себе равных. Потребуется либо равный в способностях, либо мегакорпорация, чтобы бросить вам вызов. Только нечто вроде продвинутого и может претендовать на то, чтобы быть лучше, когда речь идет о коде. Купил за 20 000 слов. Решился на такую покупку, для движения сюжета дальше и еще потому, что есть идеи на эту тему. Нейтронером не будет, по крайней мере не на постоянке. Глава 7. Йинхан ЦТЦ. Чип улучшенные микросхемы. Мегаман Цласситс. 200 ЦП. Вы знаете, как создать более мощные микросхемы. Эти чипы подходят для ядра личности робота, могут хранить его память, основу личности и тому подобное. Ваши чипы более устойчивы, менее хрупкие и слабо восприимчивы к перепрограммированию. Любая разумная машина, которую вы сделаете, сохранит свою индивидуальность, несмотря на вирусные атаки. До тех пор, пока чип остается неповрежденным, ядро личности в нем может пережить свое тело. Глава 8. Нейромант. Генерец Циберпунк. 200 ЦП. Вы овладели искусством взаимодействия машин и человеческого разума, способны как проектировать, так и создавать вещи, которые беспрепятственно взаимодействуют с нервной системой человека и сознанием, заключенным в ней. Создание имплантата или аксессуара, позволяющего людям получить доступ к сети одной лишь мыслью, будет совсем нетрудным, равно как и обеспечение того, чтобы кибернетика настолько органично соединялась с пользователем, что она ощущалась бы более естественной, чем оригинальная рука. Вы также освоили управление такой простой, хоть и почти волшебной технологией, а не только ее создание. В сочетании с некоторыми навыками программирования полное погружение в виртуальную реальность будет легко доступно вам. Вы преодолели разрыв между разумом и машиной, теперь вам решать, куда двигаться дальше. Куплено за 5000 слов. Решил добивать ветку генерец Циберпунк, да и для дальнейшего сюжета это подходит неплохо. Бытхе Нумберс. Давайте в цифрах. Сатисфацторы Фацтерия Гаунтлит. 100 ЦП. Вы знаете, сколько и какие конкретно ресурсы делают в ваших фабриках и организациях, а также то, какой потенциал для увеличения производства есть у каждого из них. Этот бонус я немного меняю. Вместо волшебного знания о ресурсах, он делает ГГ очень умелым в отслеживании собственных ресурсов и возможностей, а также всей связанной с этим бюрократией. Микроманипуляторы, Ацертаинсциентифицраилгун, 50 ЦП. Вы получаете принципы создания тонких перчаток, изначально предназначенных для научных целей. Они усилены небольшими моторами и сокращающимися за счет электричества, искусственными мышцами, что позволяет выполнять тонкую работу в микронном масштабе. Несмотря на то, что они больше подходят для научных экспериментов, их можно использовать в любой ситуации, требующей уверенных рук, например, при прицеливании из винтовки, проведении операций на головном мозге, приготовление пищи, обезвреживание бомбы или даже в обход некоторых способностей перенаправления и защиты. Глава 9. Короткое время разработки. Генерец Video Game Developer, 200 CP. Работа в небольшой компании означает, что иногда крупная корпорация заключает контракт на создание проекта, и они хотят его как можно скорее. Что ж, по крайней мере, теперь вы можете работать достаточно быстро, чтобы уложиться в сроки. По крайней мере в нормальных условиях. В любом случае, рассчитывайте сделать вдвое больше, чем обычно, за тот же промежуток времени. И все это без потери качества вашей работы. Имба, но не смог заставить себя отказаться. Для истории, сокращение разработки в два раза не так уж плохо, а для персонажа замечательно. Потому что распространяется вообще на любую его работу, к примеру те же тренировки тела, работа над собой, будут давать вдвое лучшие результаты. С учетом тех бонусов, что уже есть, стать в чем-то мастером он сможет очень быстро. Нагруженный, генерец Cyberpunk, 200 CP. Недостаточно иметь то, что вам нужно, запертым в мастерской. Ведь порой даже когда у вас есть время на подготовку, часто приходится отправляться налегке. Теперь вы есть особенно гениальны, когда дело доходит до создания инструментов, гаджетов, оружия, доспехов и другого личного оборудования, а также работы с ним. Будь то впихивание вычислительной установки, занимающей целую рабочую станцию, во что-то, что позволит хакеру нацепить устройство на руку и совершать взлом на лету, или взять обычный пистолет и модифицировать его до тех пор, пока он не станет более смертоносным и эффективным, чем большинство армейских видов оружия. Вы способны втиснуть ошеломляющую эффективность в легко отправляемые пакеты данных. Ваша креативность, навыки и гениальность, кажется, просто взлетают до небес, когда вы имеете дело с вещами, которые помешали бы любому другому. Больше не всегда значит лучше, иногда это просто громоздко. Купил за очередные 5000 слов, пока не наткнулся на этот перк, думал, что увеличивающих именно боевой потенциал, нет. Как выясняется, все же есть. Не зря я решил всю ветку генерец Cyberpunk выкупать за свои бонусы. Правда, помним, понимание и умение пользоваться оружием не делает его мастером. На это ему, с учетом текущих бонусов, придется потратить пару месяцев. Глава 10. Smart Slothing. Умная одежда, Яцлипсипхасе, 400 CP. Умная одежда, состоящая из программируемых волокон, может изменять свою форму, крой, стиль и цвет, чтобы имитировать почти любой наряд, от боди в стиле трона с анимированными светящимися вставками до формального фрака с фалдами, цветком на лацкане и платком в кармашке жилета, до частично или полностью прозрачного, если вы хотите похвастаться своими кибертату, работая в открытом космосе, это просто вопрос программирования в новом стиле. Тем не менее, умная одежда остается цельной, независимо от того, сколько частей она имеет внешне, и превращение ее в доспех или противорадиационный костюм не обеспечивает большей защиты, чем ее, умеренно прочные, волокна уже обеспечивают. Смарт-одежду можно дополнительно комбинировать с уже имеющейся у вас одеждой, например, с вашим легким костюмом для вакуума, улучшая его до Smart Fabrics Wet Suit. Вы можете улучшить свою умную одежду, чтобы обеспечить несколько лучшую защиту, сделав ее волокна более прочными, чем кевлар, превращая огнестрельное ранение легкого калибра в ударную травму, вместо проникающей. Также можете обновить свою одежду до костюма со всеми дополнительными функциями. Одежда очень сильно защищена как от кинетических, так и от энергетических атак, легко игнорирует патроны малого калибра или лазерный пистолет, и имеет целый ряд защитных модификаций, которые делают различные режимы атаки, такие как лазер, пламя и кислота, гораздо менее эффективными. Меняющий цвет рисунок может дать вам активный камуфляж и гасить тепловую сигнатуру в любой момент, и вы даже можете поразить электрическим током любого, кто соприкасается с вами. Smart Fabrics Wet Suit – это по сути высокотехнологичный космический скафандр среднего уровня защиты. Я сперва разочаровался из-за того, что выпал такой дорогой перк, и я не смог желаемый за 400 из ветки генерец Cyberpunk взять, особенно учитывая, что это хоть и крутой перк, я поначалу не был уверен, что он заслуживает такой цены, поскольку если сравнивать с другими бонусом за 400, этот не дотягивает до уровня. Затем я немного подумал и еще подумал и пришел к выводу, что под программируемыми волокнами имеется в виду не просто ткань, те же металлические волокна тоже, включая различные сплавы. Плюс можно ведь несколько слоев одежды, в той же силовой броне, нижний костюм, в котором залезаешь в саму броню и т.д. Пхирик Хтелс правильные инструменты, генерец Циберпунк, 100 ЦП. Их может быть трудно найти, но когда ресурсы копятся и их трудно достать, вы научились обходиться. Вы можете легко импровизировать с инструментами и материалами, которых вам не хватает, творчески используя то, что у вас есть, даже если это означает использование отходов для создания инструментов для создания необходимых вам инструментов. Даже если вам посчастливилось иметь полностью оборудованную мастерскую или лабораторию, это пригодится, так как вы сможете делать намного больше с тем, что у вас есть, вместо того, чтобы вводить в эксплуатацию или создавать специализированное оборудование для каждой уникальной мелочи, предмет. Вы никогда не останетесь с пустыми руками и бесполезны надолго. Все, дешевые перки в этой ветке кончились, все остальные по 400-600 очков. Если на момент 5000 слов не будет хватать очков на покупку, те, что набрались, будут отдельно сохранены, для покупки в следующие 5000, если хватит очков. Вибрационно-колебательная боеголовка, Arpeg Geof Blue Steel, 200 ЦП. Коррозионная торпеда в версии человечества, расщепляет цель на молекулярном уровне, находя ее резонансную частоту и буквально раскалывая на частицы. Вибрационная торпеда может пробить любую броню из наноматериалов обычной материи или стали метровой толщины, без разницы, но не может пробить поля Кляйна сама по себе. Вибрационная боеголовка превосходит коррозионную торпеду и не требует экзотических материалов или нанотехнологий. Ее можно производить серийно на любом достаточно сложном заводе. Включаю бонус в сюжет. Владельцем будет не ГГ и встроена в мир, для вселенной вполне уместная и, как мне кажется, возможная технология. Пусть будет прототипом. Вавистринг сила сигнала 1, нейроавтомата, 200 ЦП. Сигнал четкий и сильный. Вы не смогли бы выполнять свою работу, если бы не могли связаться со своими людьми на местах, поэтому, к счастью, у вас никогда не возникнет проблем с подключением. Пока ваши цели находятся в пределах досягаемости, ваши трансляции не могут быть заблокированы, перехвачены, взломаны или иным образом подвергнутся вмешательству. Даже если у вас не должно быть возможности что-либо отправлять, пока на вас присутствует хоть что-то, что может передавать сигналы, оно будет транслировать с идеальным качеством на обоих концах, гарантируя, что любой сигнал, поступающий к вам, также будет получен без помех, по крайней мере, от ваших союзников. Этого не заметишь, пока не столкнешься с ситуацией, в которой это заметишь. Бонус подал идею, на будущее, для которой оставлю перк как есть, вместо переделки в технические навыки для усиления сигнала до такого уровня. Глава 11. Виртуоса, World of Darkness, Demon Hefalin, 100 ЦП. Нет ничего сексуальнее художника. Музыка, рисование, пение, вы становитесь настоящим виртуозом, когда вкладываете свой ум и веру в свою работу. Ваши эмоции перетекают в музыкальные произведения таким образом, что вызывают те же самые эмоции у тех, кто их слышит. Те, кто смотрит на ваше искусство, почти инстинктивно понимают его более глубокий смысл, но всегда могут чувствовать, что есть что-то, чего они просто не могут понять, что-то большее. В некотором смысле они могут почувствовать ваше божественное прикосновение, просто соприкоснувшись с вашим искусством. Глава 12. Контртехнология, Acertain Magical Index плюс Acertain Scientific Rail Gun, 400 ЦП. У многих сил, а также технологий есть слабости, особенно у способностей эсперов и использования этих слабостей, вы сами превратили в искусство. У вас есть почти сверхъестественная способность создавать и изобретать устройства, чтобы противостоять и нейтрализовать любые силы или технологии, с которыми вы столкнетесь. Если обладаете достаточными для этого знаниями, сможете сделать их бессильными и бесполезными против вас. Пока силы или технологии, которые вы хотите нейтрализовать, работают в одной и той же системе, используют одни и те же элементы или работают по одним и тем же принципам, ваши методы их нейтрализации будут работать со всеми ними без проблем. Технологии, которые вы создали, невозможно реконструировать без вашего согласия, даже используя магию или принудительно анализируя их с помощью технологий, даже если они на триллионы лет более продвинуты, чем ваши. Окей, после разговоров в комментариях о индексе, я не ожидал получить этот перк, но зато теперь можно отбросить все беспокойство о том, что корпораты смогут разобраться в технологиях, которые использует ГГ, и еще больше укрепить свое положение. Другое дело, что за самим ГГ, если раскроется то, что он является поставщиком, пойдет страшная охота. С некоторыми перками для задуманной истории закрываются одни двери, но раскрываются нараспашку другие. После недолгих размышлений, я убираю совсем уж сверхъестественную часть о силе одного лишь желания и оставляю только возможность настолько умело скрывать принципы, по которым работает его технологии, что время для выяснения методов создания уйдет неприлично много, исчисляется в миллионах лет, если использовать мощнейшие и для всех остальных, тот же его нож, после обработки будет черным ящиком. Единственное что, если устройство в общем-то очевидное, тот же самый нож, создать похожие, используя собственные методы, карпы вполне могут. Человек и машина, генерец Циберпунк, 400 ЦП. Грань между человеком и машиной может быть размыта в этом мире, но инженер с вашими навыками способен заставить ее исчезнуть. Вы гений в кибернетике всех видов, способный проектировать, строить, ремонтировать и даже имплантировать их с профессиональным мастерством. Помимо того, что вы просто позволяете телу принимать эти дополнения, как если бы они были естественными, ваш опыт позволяет новые импланты восприниматься частью целого. Вы можете проектировать имплантаты и устройства, способные на самые разнообразные вещи, от встроенных систем маскировки, подкожной брони, способной отражать и игнорировать огонь оружия военного уровня, систем рывка, защитных полей, оружия и многого другого. В ваших силах превратить любого человека из обычного доходяги в ходячий пример постчеловечества, если у вас есть на это время и ресурсы. Ваш талант в этой области гарантирует, что вы сможете приспособить любую из ваших технологий к той или иной форме полезной кибернетики. Кто знает, к чему вы придете с течением времени. Ну вы поняли, ага, куплено за 5000 слов. Я где-то, случайно, обронил свою серьезность. Хецултури Минц, 100 ЦП. Быть кораблем, разумом или хабом, это ужасно серьезное дело, не так ли? Нести ответственность за своих пассажиров, заботиться о общей картине происходящего, решать все виды чрезвычайных ситуаций, связанных с кораблем, ситуации, которые требуют времени реакции до микросекунды. Тем не менее, иногда именно простые вещи делают существование достойным того, чтобы испытать его. Вы всегда можете найти время, чтобы по-настоящему насладиться своими увлечениями или праздниками, какими бы тривиальными они ни казались. Тяжесть ответственности на ваших плечах не сможет подавить ваше радостное и приятное настроение, если вы того желаете. Вы также можете в мгновение ока принять образ чудаковатого, легкомысленного персонажа, чтобы тем самым лучше раздражать гораздо более серьезных людей и умы. Ментальное сопротивление 3. Основное дополнение к модификации тела. 200 ЦП. Ваш разум и воля сильны, и вас очень трудно запугать, и вы обладаете высокой устойчивостью к умственной усталости, например, от длительной войны или учебы. Обычно можете отложить необходимость переварить психологическую травму до тех пор, пока не будет решен какой-либо неотложный кризис. Кроме того, вам не надоедают задачи, вы можете изучать или практиковать способности в течение длительного времени без штрафов или необходимости взять перерыв. 2. Получаете частичный иммунитет к предметам уровня и плюс высокая степень сопротивления миметическим опасностям, безумию, контролю над разумом и другим факторам, влияющим на работу вашего разума. 3. Полный иммунитет к предметам уровня и 2. Пара важных дополнений от меня. Трудно запугать не означает, что Герман стал совершенно бесстрашным, он просто более устойчив. Необходимость переварить травму можно только отложить, волшебным образом она никуда не исчезнет. Полный иммунитет относится именно к опасностям из разряда наведенного безумия, контроля над разумом и т.д. В планах такого нет, но сойти с ума из-за внутренних проблем ГГ по-прежнему способен, к примеру, если будет решение своих психологических травм постоянно откладывать, вместо того, чтобы разобраться в них. Глава 16. Сиетовхе сингуларита семя сингулярности, генерец Циберпунк, 600 ЦП. Говорят, что будущее начинается с идеи, но это не так. Она начинается, когда вы воплощаете идею в жизнь. Вы не просто тот, кто доволен возиться с уже существующей технологией, вы один из тех, кто может разрушить все, что, как нам казалось, знаем. Ваша способность вводить новшества и изобретать внушает благоговейный трепет, Поскольку вы выполняете работу многих лет за скудные месяцы, то, что изобретаете в своей лаборатории для проверки концепции, будет считаться серийной моделью для всех остальных, а ваши настоящие завершенные проекты – ничто иное, как чистое великолепие. Это в равной степени относится и к фактическим открытиям. Вы проноситесь через фазы испытаний и исследований с невероятной скоростью. Одна только ваша работа может построить все будущие цивилизации, если у вас будут ресурсы и вы сможете избежать захвата людьми, которые готовы убить за то, что вы можете сделать. Transhuman Protocols, сверхчеловеческие протоколы, Generic Cyberpunk, 600 CP. Задумайтесь о том, что мы могли бы сделать, если бы каждое научное открытие не было пронизано невидимыми опасностями и скрытыми последствиями. Если они умны, то вас выслушают. Вы можете взять любую технологию или процедуру, которые понимаете, и легко определить недостатки, подводные камни, ошибки, а также непреднамеренные или негативные последствия. Если же вы потратите время дополнительное время, то поймете, как их обойти. Будь то гарантия того, что кибернетические аугментации не приведут к летальному отторжению, генная модификация не заставит тело поедать себя раком изнутри, или что устройство для переноса разума оставит того же человека, который им воспользовался, а не просто копию. Также сможете решить любой мелкий огрех в чем-то, при достаточном времени, вы найдете способ. Будущее – это тяжелая битва, и у вас не будет времени, чтобы создать его, если вы проведете весь путь к нему постоянно спотыкаясь. Computation Technologies, вычислительные технологии, Generic Cyberpunk, 400 CP. Искусственные интеллекты не ограничены нуждой в еде и воде, им требуются энергия и процессоры. Вы обладаете знаниями создания вычислительных технологий, являющихся пиковыми для мира, в котором находитесь, легко масштабируемые в соответствии с вашими потребностями или желаниями. Производимые для общего или специализированного использования, они легко адаптируются для обработки всего, что вам нужно, и будут оставаться применимыми и лучшими в течение десятилетий. На зависть всем, кому могут понадобиться такие технологии, как эти. Зачем ограничиваться тем, что может предложить вам рынок, когда сами можете сделать лучше? Infinity Funds PC Worlds, миры пространства бесконечных развлечений, Хецутури Минц, 200 CP. Невероятная подборка метаматематически смоделированных вселенных, которые могут быть неотличимы от реальности. Вы можете воплотить в них любые фантазии, которые вам захочется. От самых реалистичных срезов повседневной жизни, до дико возмутительных военных симуляций, с различной степенью контролируемости повествования или же совершенно свободного, с получением результата исключительно от выбранных действий. Механики миров могут быть от реалистичных до магических, с разными законами физики или метафизики. Также можно просто проводить эксперименты и симуляции для науки и личного просвещения. Эти многочисленные виртуальные вселенные не потребляют никаких ваших личных вычислительных ресурсов или памяти для поддержания. Где еще вы можете найти бесконечные смоделированные вселенные, которыми вы можете полностью управлять, которые могут идеально имитировать магию и обычную физику? Может быть трудным в использовании для тех, у кого нет огромных навыков работы с вычислительными технологиями. Эта технология предназначена для использования разумами на кораблях, которые в основном являются невероятной мощности. Структурная биология, Half-Life, 300 CP. Анатомия биологических видов, как экзотических, так и обычных, является ключом к пониманию того, как они работают. У вас есть инстинктивное понимание того, как работают живые существа, насколько они сильны и как работают взаимодействия между биохимическими реакциями. Лабораторные стандарты, Starbound, 200 CP. Вам комфортно с техникой. Вы можете сделать выводы о том, что делают сложные устройства, по крайней мере, в том, что касается научных принципов, которые стоят за ними, и как только вы их поймете, сможете стандартизировать технологии, которые вы изучаете, могут быть преобразованы в версии для массового пользователя. Они могут быть более слабыми или менее универсальными, но их легче поддерживать и производить. Вы также можете следовать самому сложному техническому жаргону, как если бы он был простым языком. Как робот Invincible, 400 CP. Ваш разум – шедевр. Вы думаете быстрее обычного человека. Вы можете за секунду обработать то, на что раньше у вас ушла бы минута. У вас есть способность разделять свой разум на два потока, чтобы концентрироваться на нескольких вещах одновременно. Вначале вы будете ограничены разделением на 10 различных потоков мысли, каждый из которых обладает полной вычислительной мощностью всего вашего ума. Однако со временем, что-то в масштабе десятков тысячелетий, а также применением технологий, вы сможете экспоненциально больше разделять свой разум, давая вам достаточно потоков, чтобы управлять миром, управлять армией и полицией из миллионов отдельных роботов, все время манипулируя глобальной политикой. Если же будет еще больше времени, кто знает, как далеко вы сможете зайти в этом. Я немного изменил этот перк, в изначальной версии достаточно было бы десятилетий для управления миллионами роботов. Плюс добавляю момент, что после 2-го потока, на новые требуется подключение соответствующих вычислительных мощностей. Эпилог. Скрытый бонус Бен 10.01, 200 ЦП. Вам удалось. Как и зачем? Я на самом деле не знаю. Несмотря на это, у вас есть возможность использовать свое тело и разум в качестве подопытного кролика, а вы – научная команда над ними работающая. Команда из одного человека, даже если обычно это было бы маловероятным или совершенно невозможным. В случае Германа, использовались наноботы, вместо волшебной части этого перка. Здесь не полное описание, полное в самой главе, тег-сюрприз. Глава 1. Примечание к части. Всем привет и приятного чтения. Голова кружилась. В виске стучала мигрень, от которой хотелось принять позу младенца в утробе. Чувство такое, будто я завис в воздухе, уши заложило. Негромкий, непонятный гул со всех сторон и скрип металла о металл. Все это не делало мое текущее состояние более приятным. Поддавшись инстинктивному желанию сжаться в маленький шарик, попытался это сделать, но конечности словно чужие, а мысли путаются и трудно на чем-либо сосредоточиться. Что-то коснулось моего лица. От этого ёкнуло в сердце, и мне все же удалось сконцентрироваться на том, чтобы открыть глаза и посмотреть. Все вокруг окрашено в красный цвет. Так обычно в фильмах освещают сцены тревоги на какой-нибудь военной базе или другом подобном объекте. Какие-то темные, почти черные в этом освещении сферы самых разных размеров, как застывшие в воздухе. Вижу рядом пальцы, которые медленно, словно в замедленной съемке, отдаляются от моего лица. Смещаю взгляд дальше. Черные кожаные перчатки с металлическими вставками на ладони. Рука вращается, отодвигаясь от меня, а я смотрю дальше в ожидании увидеть владельца. Запястье, предплечье, лок. Понимание того, что перед моими глазами, приходит не сразу. Дальше локтя ничего и нет, только сруб, у которого сформировалась полусфера. Такая же черная, как те, что зависли или медленно перемещаются в воздухе. С судорожным вдохом дергаюсь, пытаясь отскочить или отклониться, вместо какого-либо движения, вышло лишь нелепое дрыганье конечностями. Всякое впечатление замедленного времени было разрушено. Не было никакого ощущения киселя или необходимости в особых усилиях. Предметы просто очень медленно двигались в пространстве. Тошнота усилилась, в висках громко стучало. Короткий взгляд в сторону, крик застрял в горле, стало очень трудно дышать, а в глазах начало темнеть. Хотелось зажмуриться, но в то же время остаться в полной тьме было еще страшнее. Тем более если компанию вокруг составлять будут части тела и трупы других людей. Паника завладела разумом. Она распространилась по всему телу и отключила все попытки к осознанному мышлению. В ситуации «бей или беги» победила. Это единственное, что было сейчас в моей голове. Я, безмолвный из-за накрывшего меня страха, дергался. Пытался хотя бы сдвинуться с места, но это ни к чему не приводило. Только очень незначительно менялось положение в воздухе, пока случайным взмахом не оттолкнул оторванную конечность рядом с собой. Только после этого началось движение в сторону ближайшей стенки, к сожалению, спиной вперед. Попытки развернуться, в моем состоянии, не увенчались успехом. Тело хоть и начинало постепенно слушаться, но по-прежнему без особой координации. Это как с ездой на велосипеде, возможно, что после того, как научишься, никогда и не забудешь, но для того же резкого поворота с наклоном, придется восстанавливать сноровку. Разум знает как надо, конечность пытается изобразить, но выходит не то, чего хотел добиться. В итоге не видя, за что можно было ухватиться, руки лишь пощупали металл стенки, отчего я полетел обратно. Я сейчас реагирую как животное, попавшие в ловушку и от страха готовые отгрызть собственную лапу. Вот только я человек и действовать мне нужно как человеку, готовому искать оптимальный выход. Надо успокоиться, остановить животный страх, который мной овладел, вернуть себе разум, восстановить внутреннее равновесие. В голове всплыли давно прочитанные строки. Я не должен бояться. Страх – убийца разума. Страх – это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречусь лицом к лицу со своим страхом. Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня. И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь. Там, где был страх, не будет ничего. Останусь лишь я. Постаравшись глубоко дышать, тихо зашептал слова летаний против страха, полностью концентрируя на ней все мысли. Уже поступая в институт, я с чувством смущения и легкого стыда вспоминал, как будучи девятиклассником цитировал себе под нос эти слова, для того чтобы успокоиться перед экзаменом и почувствовать себя немного крутым. Это ведь даже мощнее, чем если долго вглядываться в бездну, она посмотрит в ответ, или единственное, чего стоит бояться, это сам страх. Испанский стыд за собственные действия в подростковом возрасте все равно не помешали этим словам навсегда поселиться в моей сердце. И когда требовалось, эта методика самовнушения и самоконтроля, чем я себе ее представлял, была полезна, а главное, работала на мне. На середине третьего повтора я уже мог нормально соображать и анализировать. Закончив последние слова, быстро огляделся еще раз. Несмотря на то, что мне удалось немного успокоиться, полной отстраненности, состояние разум превыше материи, никогда добиться не мог. Поэтому старался не задерживать свой взгляд на плавающих с правой стороны конечностях и двух трупах, лишенных различного количества рук и ног. Только отметил, что одеты они в рабочие комбинезоны, под которыми, будто вторая кожа, черный материал. Также приметил, что сам абсолютно голый и что-то с моим телом не так, только это было сейчас не так важно, как необходимость сваливать из опасной зоны. Я уже понимаю то, что я нахожусь в невесомости, но попытка по положению тела определить, где верх, а где низ, не слишком-то успешно. Справа, немногим дальше, вижу какую-то тень, относительно моего собственного положения, что-то находится в углу у потолка. Рядом с этой тенью еще четыре тела. Нет, три, кажется, одного из них разорвали пополам, а другому оторвали голову. Резко смотрю на стенку перед собой, пытаюсь удержать рвотные позывы, думать о чем угодно, только не о том, как именно погибли эти люди. Вот только в голове все равно засел этот образ. По положению тел, выглядело так, будто все началось примерно с той точки, где находился я. Отсюда, нечто двигалось направо, по пути отрывая головы, отрубая конечности и даже обжигало людей. Воспринимать сделавшие это человеком, я не мог. Слева от меня находится проход с двумя ответвлениями. Предпочтительное направление выбрано. Надо как можно скорее выбираться отсюда. Стена передо мной, явно из какого-то металла, медленно приближается. Рыщу по ней глазами в поисках того, за что можно было бы ухватиться. Самочувствие совершенно паршивое, но надеюсь, что удастся хотя бы из полного трупа в коридора убраться. Наконец-то нахожу взглядом торчащую из стены ручку. С правой стороны, из угла, раздается скрип металла о металл. Я уже его слышал во время пробуждения, но сейчас он был громче и начал повторяться из раза в раз, постепенно то ускоряясь, то замедляясь. Еще какой-то тихий скулеж, почти подвывание. Немного напоминало то, как собака скребется в дверь, вот только когти пса и сама дверь из металла. Вновь поднимается волна страха, только еще и мелькает мысль, что возможно кто-то на этой бойне выжил. Остановить свой первый порыв я не успел. Есть кто живой? До сих пор я как-то умудрился не слишком нашуметь. Не закричал при виде трупов, просто ужас так горло сдавил, что и пискнуть не мог. А пыхтение, тяжелое дыхание при попытке убежать и шепот летаний против страха заглушался гудением. Сейчас же я подал голос, почти на рефлексе, не сразу подумав о том, что возможно это не кто-то из выживших, а то, что устроило эту бойню. Вновь громкий, резкий скрежет и тишина. Сразу вспомнились ужастики. Обстановка этому способствовала, а еще, из-за невозможности нормально развернуться, расшалилось воображение. В панике начал крутить головой, пытаясь хотя бы боковым зрением увидеть, что происходит позади. Без толку, в таком освещении не разобрать, еще и за телами ничего не видно. Вдруг, оттуда появляются два луча света. Они шарят по стенам и, несмотря на красную подсветку, достаточно яркие, чтобы выделяться. Свет идет прямо из того угла, в котором была тень. Я, удар, мир вокруг меня будто исчез, этого момента я не успел заметить. Как со снами, когда ты можешь определить, когда он кончается, но никогда не знаешь, в какой именно момент начался. Мой разум будто дернуло и унесло куда-то в другое место, туда, куда с кропотливой осторожностью нечто непостижимое собирает материалы для созидания. Удар. Оно собирает скопление туманности в одном месте и поднимает инструмент, задерживает на мгновение в самой высшей точке, а после еще раз опускает. Удар. Искры рассыпаются звездами вокруг места, на которое опустился инструмент, не образно, а самыми настоящими звездами, гигантскими космическими объектами. Творение начинает вспыхивать, медленно приходить в движение, впитывать в себя звезды. Происходит что-то невероятное, что-то восхитительно прекрасное, еще немного, всего чуть-чуть еще осталось. Удар. Я могу лишь наблюдать, я надеюсь увидеть, хочу понять, мечтаю соприкоснуться. Оно обращает на меня внимание, на мой порыв, чувствую всю его тяжесть и понимаю, так же как и оно меня, больше ничего не нужно, каких-либо слов или разговоров. Оно вновь возвращается к своему творению, но в этот раз я уже не наблюдаю со стороны, я уже часть того, что происходит. Инструмент вновь поднимается, а затем опускается прямо на меня. Удар. Я прищуриваюсь, стараясь вглядеться, но что-то на мгновение сбивает мою концентрацию. Какая-то мысль или воспоминание, нить которую схватил на мгновение, чтобы тут же потерять. А от попыток только усиливается головная боль. Откуда-то слева звучит жужжащий звук. Стена уже близко. Одной рукой хватаюсь за ручку, другой за голову. Чувствую влагу на пальцах. Кажется, я нашел одну из причин головной боли. Судя по всему, я обо что-то приложился ею еще до того, как очнуться. Хра-а-а. Яростный вопль, негромкий стук. Какие-то блики в глазах. Нет, стоп. Я посмотрел вправо. Два луча были направлены прямо на меня. Круги света, не слишком яркие, но они быстро, как фары автомобиля на ночной дороге, слепят и стремительно приближаются. Вопль прозвучал с той же стороны. Бежать, бежать, бежать отсюда как можно скорее, драться с этой штукой опасно. Я резко дернул себя, направив в сторону прохода с ответвлениями. Кем или чем бы ни было то, с чем столкнулись люди из этого коридора. У меня нет никакого желания оставаться с этим один на один. Я практически кожей босых ног ощутил движение воздуха у своих пяток, будто до меня совсем чуть не дотянулись. Пытаюсь посмотреть назад, краем глаза вижу вытянутую руку, но какую-то странную, металлическую, не похожую на обычную, гораздо больше, очень угловатая, пальцы почти квадратные, в некоторых местах видно работающие механизмы и провода, а еще она почти схватила меня за ногу. Страшно даже представить, что с ней стало под такой лапищей, если бы я задержался даже на секунду. Робот или механоид какой-то, жужжание, которое постепенно приближалось, резко прекратилось. Со стороны коридора, в который я летел, услышал женский голос. Слова были непонятными, но звучали они с уверенным командным тоном. Ей коротко ответили два других, еще одна женщина и мужчина. Я повернул голову на голоса и увидел их обладателей, вверх ногами. Они были чертовски высокие, длинные руки и ноги, стройное и изящное телосложение женщин, у всех темная кожа. У мужчины вид был покрепче и покрупнее, но все равно непривычно худой. У женщины в центре на голове прическа в стиле небольшого афро, у той, что слева от нее дреды собранные в хвост, а представитель рода мужского справа сверкал лысиной. У всех на лице визоры с матовой поверхностью, одеты в плотные комбинезоны, но если у трупов было больше похоже на индивидуальный стиль, то тут проглядывалось то, что это униформа. Как и на остальных, под их комбинезонами такие же костюмы черного цвета, только у них они до подбородка доходят и полностью шею охватывают. Еще нечто похожее на бронежилеты, не такие как в кино показывают, а длиннее, с защитой паха, шеи и наплечниками. За спиной у каждого по небольшому ранцу, с пультом, выходящим под левое запястье, имелся и провод, который шел от ранца куда-то к основанию шеи у женщины в центре и к предплечьям у ее коллег по бокам. В руках у лысого большая пушка, на первый взгляд прямиком из научной фантастики. Дуло у нее странное, очень большое и Х-образной формы. Афра держала еще более непривычное оружие. На конце, вместо дула, что-то похожее на клешню. Несколько точно таких же клешней висело у нее на поясе. Там же была металлическая дубинка. Ну или то, что очень напоминало собой телескопическую дубинку. Дриды держала в руках что-то очень близкое к огнемету, почти привычного вида, ручному, с парой небольших контейнеров позади рукоятки, с курком и длинным стволом. Не хватало только огонька на конце дула. Сейчас оружие этих новых действующих лиц смотрит прямо на меня. «Не стреляйте!» – зажмурившись, крикнул я, прикрывая руками голову. «Сам понимаю, что это не особо бы и защитило, но все же, на то, чтобы бросить себя в сторону коридоров, сил я изначально не пожалел, хотя и не чувствовал особого сопротивления, а также тяжести собственного веса. С одной стороны, это выручило меня, избежал захвата. С другой, скорость полета была довольно высока, меня еще и немного закручивать начало». Короткая громкая фраза от женщины, затем еще одна команда. Судя по тому, что я не почувствовал себя еще хуже и не пострадал, особого значения мне не придали. Открыв глаза, понял, что мое положение в пространстве серьезно изменилось. Уже лечу над их головами. На меня они не смотрят, по крайней мере так кажется из-за направления голов с визорами на лицах. Все их внимание было на чем-то позади меня. Лахаиста, два, воскликнула тревожно Дриды. Язык их тела резко изменился, став из уверенного гораздо более напряженным. Я почти услышал скрип перчаток на руках, сжимавших оружие. Меня продолжало крутить, меняя местами верх и низ, а потому наконец увидел, что же было все это время за моей спиной. Если быть до конца откровенным, я даже рад, что посмотреть смог только сейчас. Уверен, что если бы не лучи из глаз этого существа, не позволившие мне рассмотреть его, я был бы уже мертв. Абсолютно, совершенно, стопроцентным трупом плавал бы рядом с остальными жертвами. В тот момент, я так же, как и сейчас, застыл бы в шоке, не в силах поверить своим глазам. В общем-то это был человек. Только сейчас, он в позе распластанной лягушки, прижимался к стене. Даже с первого, неискушенного взгляда было понятно, как сильно человек модифицирован. На голове нечто похожее на рабочий шлем сварщика, только более технологичный на вид. Он не закрывал лицо полностью, открытыми оставались рот и подбородок. От виска шлема к плечу тянулось пару проводов. Комбинезон порван в нескольких местах, под разрывами видно такой же материал, как и у всех, кого я видел до этого. Вместо левой руки, была та самая огромная лапища из металла, едва меня не схватившая. Правая же будто раскрылась цветочным бутоном, начиная от кисти и выше. Вместо лепестков, из нее торчали различные инструменты, начиная от небольших манипуляторов с паяльником и заканчивая сварочной горелкой и тонкой циркулярной пилой, диаметром с торс взрослого мужчины. Как она вообще помещается в руку, складывается что ли? Удар. 3. Возможно, получится поместить такую пилу, поменьше размером, в механического паучка. Стоп, откуда вообще в голове последняя мысль? И что это было за мимолетное ощущение? Словно что-то легонько коснулось моего разума. Знание появилось, немного чужеродное, и в то же время понимаю, что оно полностью мое, лишь теоретическое, но мое. Силы и желания ломать над этим голову прямо сейчас не было. Мне и без новых странностей плохо. Судя по всем признакам, есть большая вероятность того, что я нахожусь на космическом корабле, в коридоре которого совсем недавно произошла бойня и, кажется, намечается еще одна. Резкая команда от женщины Сафра, после которой у Лысого заработал ранец за спиной, толкнув его вперед. В тот же момент он сделал выстрел из своей пушки, и отдача вернула его почти на прежнюю позицию. Честно, я ожидал какой-нибудь энергетический луч или еще что-то в этом роде. Вместо этого, после полусекундного заряда из Х-образного ствола, с большой скоростью, вылетел снаряд, имеющий такую же форму Х. Киборг среагировал на звук заряда, оттолкнулся от стенки в сторону противоположной и вытянул свою огромную лапу в сторону Лысого. Афра тоже начала действовать, мгновение, и вот она уже наводит ствол, на упреждение, туда, где убийца будет в следующую секунду. В этот же момент раздается громкий хлопок, который сопровождает механический скрип. Кисть лапы отделилась от предплечья и очень быстро полетела на Лысого. При этом отделившаяся конечность была связана с плечом стальными тросами. Из-за выстрела рукой, траектория полета киборга в невесомости изменилась, и его начало крутить. Афра все равно успела среагировать и сместить прицел. Начинает работать ее ранец, компенсируя отдачу от выстрела. Очередной громкий звук резко выпускаемого газа, ранец компенсирует отдачу. Клешня на кончике оружия отделилась и стремительно полетела в киборга. К сожалению, тот среагировал моментально. Взмах левой пилы разрезает снаряд. Само действие также позволяет ему скорректировать свое положение в пространстве, прекратив кручение. Одновременно с этим лапа на тросах достигает своей цели, бьет ладонью в лицо не ожидавшего такой атаки лысого, затем смыкается на его голове. Жужжат моторчики в руке киборга, тросы тянут противников друг к другу. Срабатывает ранец схваченного, чтобы удержать его на месте. Сам лысый, явно оглушен ударом по голове. Пальцы лапы начинают с силой сжимать его голову, вырывая болезненный крик из своей жертвы. Тут в дело вступает девушка с дредами. С помощью ранца она с необычайной скоростью и грацией сманеврировала так, чтобы оказаться слева от тросов. Нацеливает ствол своего оружия на них и нажимает курок. Шипение, похожее на работу аэрозоля. Из дула, сильным, коротким потоком, вырывается пена. Она покрывает тросы и видно, как поднимается ледяной пар, а участок, на который попала пена, покрывается изморозью. Ранец дреды не использовала и, что-то прокричав на их языке, позволила отправить себя в противоположную сторону. Тем временем Афра быстро срывает с пояса новый снаряд клешню, прижимает его к оружию резко, до упора, потом прокручивает по часовой стрелке. Щелчок, свободная рука вновь тянется к поясу, хватает с него дубинку, и после ловкого маневра она обрушивает удар на замороженный участок. Треск и тросы ломаются, как хрупкий фарфор. Очередной маневр, кувырок в воздухе, позволивший после удара вернуться в прежнее положение, и вот ее готовое к новому выстрелу оружие направлено на киборга. Меня к этому моменту уже так повернуло, что приходилось выгибаться для наблюдения за боем. Только теперь даже это не помогало. Все дальнейшее действо оказалось за моей спиной. Оттуда послышался новый хлопок, затем, через полсекунды, трещание, очень похожее на то, как работает электрошокер. Мгновение, еще одно, и слышу сперва обеспокоенный возглас, а после и вовсе предостерегающую команду от Афра. Я сам, тем временем, летел в развилку, крутил головой, пытаюсь хоть что-то разглядеть, но только краем глаза уловил дреды. Чуть сгорбившаяся, напряженная спина, пока одна рука крепкой хваткой сжимает рукоять оружия, другой она тянулась к поясу. Я продолжал крутиться, а потому быстро потерял ее из вида. Зато заметил, что нахожусь почти у стены развилки, а также торчащую ручку, за которую можно ухватиться. Несколько секунд, пока к ней тянулся, слышал позади звуки боя и мог только предполагать дальнейшее развитие событий. Громкий, будто измененный плохим модулятором, мужской голос истерично что-то вопил, повторяя одну и ту же фразу, затем голос захлебнулся словами и захрипел. Короткий миг тишины прервал звук заработавшей сварочной горелки и полный боли женский крик, от которого у меня сердце сжалось и попыталось переселиться в район пяток. Рукоятки схватил уже в позе супермена, пальцы вцепились в нее мертвой хваткой, после чего постарался как можно быстрее развернуться. Картина схватки совершенно изменилась. Если до этого мне казалось, что бой почти решен в пользу троицы, то теперь все было очень плохо, чертовски плохо. Первая бросившаяся в глаза деталь – это лысая голова, металлическая лапа вместо прически. Она летит отдельно, оставляя след из кровавых капель, дорожкой, ведущей от нее к остальному телу. Затем заметил женщину с дредами, та повисла в воздухе, в характерной позе, которую расслабленное тело человека принимает в невесомости. Поднятые руки на уровне плеч, немного согнутые ноги. Из ее бока на две трети своего диаметра торчит пила, тот участок, что не в теле, частично покрыт изморозью. Она явно без сознания. Завершающим штрихом картины был киборг, на спине которого держалась последняя женщина. Она держала его в удушающем захвате, ногами прижимая его руки, с отсутствующими кистями к торсу. Левая у мужчины была частично проморожена той же пеной. Большая часть инструментов, закрепленных в ней, отвалились. Работала только горелка и сейчас прижигала правое бедро женщины. Та вновь закричала. Визор с лица был сорван, поэтому теперь мог видеть искаженное гримасой боли лицо. Голос ее дрожал от напряжения и отдавал нотками отчаяния. Сейчас исход драки зависел от того, сможет ли она не ослабить хватку ногами. У виска, в небольшую сферу, собирается кровь. Кажется мне, что долго она точно не продержится. Мое сердце быстро бьется в груди. Этот барабанный бой отдается в ушах. Мигрень временно отступила, что неудивительно, под таким-то напором адреналина. На кону выживания и на подобную слабость просто нет места. Первым порывом было рвануть себя дальше в один из коридоров. Самый простой вариант – животный инстинкт спасти свою шкуру от явной физической угрозы. Перед внутренним взором всплыло то, как двигаются в пространстве эти афроастронавты, затем представил, как перемещаться буду я. Пока она его держит, у меня будет неплохая фора. Когда победит киборг, я буду его следующей жертвой, а судя по отчаянию женщины, он победит. Сомневаюсь, что кто-то еще встанет между мной и этой машиной смерти. Трусливая мысль толкала меня на то, чтобы бежать, лететь отсюда. Может, я и умру, но может, кто-то еще появится и поможет. Шансов ведь на это гораздо больше, чем то, что я смогу как-то помочь женщине. Не так ли? Странная надежда на то, что кто-то другой найдет решение и все образуется. Бросил еще один взгляд в сторону драки. Всколыхнулись воспоминания, прошлого которые стараюсь мысленно отбросить. Они оставляют после себя давящее чувство вины. То, что заставляет меня сделать выбор, в очередной раз. Зараза, с обреченным вздохом сказал я, не смогу бросить человека один на один с киборгом бороться. Потому что, если побегу сейчас, то чувствую, что если и выживу, то никогда больше не смогу побороть страх опасности. Каждый раз, когда мне будет грозить беда, я стану поворачиваться к ней спиной и, сверкая пятками, мчаться прочь. Просто не смогу больше встретить ее, крепко стоя на ногах и готовый, если потребуется, биться за свою жизнь. Потому что если все же смогу устоять, не умчаться от угрозы, это будет означать, что когда-то, вместо того, чтобы рискнуть своей жизнью и помочь, я бросил драться в одиночку женщину, которая спасла мне жизнь, даже если это не было ее целью. Потому что этот выбор несет в себе меньше боли, чем жизнь с чувством вины за свой поступок. Я не должен бояться. Губы опять шепчут летанию, а я изменил свое положение так, чтобы ногами упереться в стену. Страх – убийца разума. Кровь стынет, поджилки трясутся и тошнит. На мгновение пространство передо мной будто дрожит. Внутри все крутит, вертит. Мне очень не хочется этого делать, и в то же время чувствую какое-то внутреннее вдохновение и дрожь разума от того, что мне предстоит. А потом, я падаю в какое-то отстраненное состояние, словно наблюдающий за событиями со стороны и одновременно с этим, их участник. Разум превыше материи. Есть только я, конечная точка и путь к ней.